Лок. В одной школе одного города учится мальчик. У него светлые волосы и серо-голубые глаза. Он редко улыбается, еще реже можно услышать, как он смеется. Обычно он молчит, но если его разговорить, то окажется, что для своих лет он очень много знает. Он охотно отвечает на все вопросы приятелей и учителей, и никто не замечал, чтобы он когда-нибудь соврал. Но все же мне кажется, что он что-то скрывает.